Германский антиимпериалистический форум недавно в своем заявлении раскритиковал США и их приспешников, в том числе Южную Корею, за то, что они ведут себя как психопат. По словам германской организации, они не хотят признать Корейскую Народно-Демократическую Республику обладательницей ядерного оружия, хотя это уже свершившийся факт. Зампредседателя Либерально-Социалистической партии Египта, являющийся председателем общества Египетско-Корейской дружбы, одобрил политику Сунгун Кореи и осудил США. Его статья опубликована недавно на странице газеты «Аль-Ахбар».